как отрезало. Может, самолюбивый грузин не стерпел шуток и легкого нрава еврейчика, углядев в них знак превосходства. А может, не перенес какого-либо прямого и резкого слова, что было тогда в обычае между друзьями по несчастью. Смерть Свердлова в 19 году избавила его от дальнейшего противостояния с непримиримым горцем. Свердлов был правой рукой Ленина и в государственном строительстве, и в жизни партии. Как бы скрестились их пути, если бы Яков Михайлович оставался и председателем в ЦИК, и оргсекретарем ЦК партии, а на роль первого лица в партии уже стал претендовать нынешний вождь. Отныне соперник стал тенью, прахом. Иные соперники занимали его место и становились на пути Сталина. И в этой борьбе с недругами ему следовало иметь сильных союзников, в том числе и буревестника революции, за которым в свое время пошла новая пролетарская Россия. Максим Горький для нас, большевиков, это гордость партии и гордость советского народа, произнес вслух Сталин. Эти слова всенародной любви мы должны теперь же донести до него. В марте будущего года у Алексея Максимовича юбилей, 60 лет со дня рождения. Такую дату мы обязаны отметить широко, по всей стране, как государственный праздник. Вы согласны с товарищем Сталином? Красивые миндалевидные глаза Ягоды заблестели. «Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить свое восхищение вашей мудростью, дорогой товарищ Сталин. В самом деле юбилей Горького может стать торжеством дела социализма, дела рабочего класса. И начать подготовку к юбилею следует, вероятно, уже сейчас. Об этом вы, товарищ Сталин, намерены объявить на всю страну». Я решил предложить создать юбилейный комитет. В него, на мой взгляд, должны войти члены правительства, видные деятели искусства и культуры, известные ученые. А дело комитета – разработать подробную программу мероприятий. Однако я рекомендовал бы юбилейные комитеты создать в каждом городе, на заводах, в колхозах, в институтах и школах. И пусть в Соренто к Горькому пойдет поток телеграмм и писем, выражающих подлинные чувства советского народа. Обеспечить поток этих приветствий в определенной степени обязаны и вы, чекисты. Впрочем, Ягода, не мигая, следил за каждым словом вождя. «Впрочем, — повторил Сталин, — у вас, сотрудников ОГПУ, будут свои задачи, связанные с возвращением Горького. Но об этом мы с вами поговорим особо. А теперь ответьте мне, земляк и родственник товарища Горького, каковы особенности его характера, какие, скажем, увлечения?» «Увлечения, — не скрывая растерянности, — эхом отозвался Ягода, — «немного смешно, товарищ Сталин, но Алексей Максимович обожает вечерами в саду зажигать костры, подожжет хворост и, знаете, с этаким умилением глядит на огонь». «Странное увлечение», — пососал погасшую трубку вождь, «но если говорить обожает костры, что ж, пойдем ему навстречу. Выделим дачу, например, на берегу Москвы-реки, и пусть коптит себе небо. А что еще?» Да вот в Петрограде принялся вдруг собирать коллекцию «Нецке». Это такие забавные японские статуэтки. На лице Сталина не дрогнула ни одна жилка, хотя сообщение Ягоды поставило его в тупик. Какие еще «Нецке», какие японские фигурки? Впрочем, надо тотчас приказать Товстухе, чтобы раздобыл всю имеющуюся по этому вопросу литературу. Глава 5. Ноябрь 1927 года. Март 1928 года. Соренто. Макс положил на стол белоэмигрантскую газету «Руль».